Глава 9. Орден сумочки. Площадь Свердлова у Большого фонтана была почти пуста в этот серый мартовский день. Никитин стоял у каменного парапета, курил и ждал. После вчерашнего провала он плохо спал, мучили мысли о предательстве в рядах милиции. Варвара появилась ровно в назначенное время. Она быстро шла по площади, прижимая к груди небольшую сумочку. Когда она подошла ближе, Никитин увидел, что лицо у нее взволнованное. «Аркадий Петрович», — сказала она, слегка запыхавшись, — «простите за вчерашнее, я повела себя глупо». «Ничего страшного», — ответил он. «Это я должен извиниться, повел себя неподобающе». «Не будем об этом». Варвара достала из сумочки потертую записную книжку. «Я нашла то, что вы просили». Никитин взял книжку. Она была почти чистой, то есть записей в ней было очень мало, всего пара страничек. Телефоны каких-то магазинов, пожарная, скорая, напоминание вызвать газовщика. «Вот здесь», — показала Варвара, перелистывая страницы. «Элеонора». На отдельном листке было записано: «Трамвай номер 3, остановка Водники, второй дом справа, второй подъезд, третий этаж, квартира 7». «Странно», — пробормотал Никитин, разглядывая запись. «Почерк, похоже, женский. А это точно записная книжка отца?» «Да», — кивнула Варя. «Я ее в своих вещах случайно нашла». «Трамвай номер 3, остановка Водники», — проговорил Аркадий. «Это где-то в районе Свиблова». «Да. Мы в те края как-то с девчонками за грибами ходили». «Отлично. Поедем прямо сейчас». «Сейчас?» — удивилась Варвара. «Чем быстрее, тем лучше. Эта женщина может быть ключом к разгадке». Они направились к трамвайной остановке. Как раз подходил трамвай номер 3. Никитин поспешил к нему, прихрамывая. Варвара побежала следом. «Быстрей!» — крикнул он. «Сейчас уйдет!» Варвара прибавила шаг, но на подходе к трамваю столкнулась с встречным прохожим, мужчиной в темном пальто, который шел ей навстречу. Удар был сильным, Варвара пошатнулась и выронила сумочку. «Простите, барышня», — пробормотал мужчина, помогая ей подняться. Содержимое сумочки рассыпалось по тротуару. Никитин, уже стоявший на подножке трамвая, увидел обычные женские вещи — носовой платок, пудреницу, расческу. Но среди них что-то блеснуло металлом. «Варя, быстрее!» — крикнул он. «Трамвай отходит!» Варвара поспешно собирала вещи, явно нервничая. Никитин сошел с подножки и помог ей. «Ничего не потеряли?» «Нет, кажется, все на месте». Ответила она, застегивая сумочку. Но Никитин успел разглядеть то, что она пыталась спрятать. Среди рассыпавшихся вещей лежал орден Красной Звезды, боевая награда, которую давали за подвиги на фронте. Следующий трамвай они ждали в молчании. Варвара стояла рядом, нервно поправляя волосы. Никитин украдкой поглядывал на нее, обдумывая увиденное. «Варвара Валерьевна», — сказал он наконец, — «не хотите объяснить, что это было?» «Что именно?» «Орден в вашей сумочке». Варвара покраснела и отвернулась. «Я не знаю, о чем вы говорите». «Я же видел. Орден Красной Звезды. Откуда он у вас?» «Это... это не мой орден», — сказала она тихо. «Понятно, что не ваш. А чей?» «Купила на барахолке», — ответила Варвара, не поднимая глаз. «Для детей в библиотеке. Хотела показать им настоящий боевой орден, рассказать о войне». Никитин внимательно посмотрел на нее. Голос дрожал, руки тряслись. Явные признаки того, что она говорит неправду. «Варя», — сказал он мягко, — «вы же понимаете, что я следователь. Я умею отличать правду от лжи». «Но я же сказала правду!» — вспыхнула она. «Купила для детей!» «Боевые ордена не продают на барахолке. Их хранят как святыню». «Но, может быть, кто-то был вынужден продать. Нужны были деньги». Никита не стал настаивать. Было ясно, что Варвара что-то скрывает, но принуждать ее к откровенности он не хотел. Слишком много тайн всплыло в последние дни. «Ну, хорошо», — сказал он. «Не будем об этом». Подошел трамвай. Они сели у окна, и Никитин достал записную книжку Краснова. Нет, почерк не мужской. Телефоны и адреса явно записаны женской рукой, причем наспех кое-как. «Расскажите еще раз про Элеонору. Что она за человек?» «Умная, образованная, хорошо одевается, красиво говорит. Отец был от нее без ума. А вы что о ней думали? Честно, не доверяла ей. Ну, что-то в ней было неискреннее. Слишком правильное, что ли? Как долго она встречалась с вашим отцом? Долго. Не могу сказать точно. И все это время работала в нотариальной конторе? Да, вроде бы. Хотя... Варвара задумалась. Теперь, когда вы говорите, что ее там не было, я начинаю сомневаться. В чем сомневаться? А может, она вообще там не работала? Может, просто так говорила? Но на что она жила? Не знаю. Отец ей помогал, это точно. Дарил подарки, давал деньги. Трамвай подъехал к остановке Водники. Они вышли и огляделись. Небольшой жилой массив, несколько пятиэтажных домов, построенных еще до войны. «Второй дом справа», — прочитал Никитин из записной книжки. «Тут не разберешься, где второй дом, а где пятый. Смотри, откуда считать», — ворчала Варя. Дом был типичным для того времени. Кирпичный, с деревянными рамами и облупившейся штукатуркой. Во дворе играли дети, на скамейке сидели старушки. «Второй подъезд, третий этаж», — повторил Никитин. Они поднялись по скрипучей лестнице. Квартира номер 7 находилась в конце коридора. Никитин постучал в дверь. Никто не ответил. Он постучал еще раз, сильнее. «Может, никого нет?» — предположила Варвара. «Или не хотят открывать». Никитин приложил ухо к двери. Изнутри не доносилось ни звука. «Леонора Сергеевна!» — позвал он. «Откройте, милиция!» Тишина. «Попробуем у соседей», — предложил он. В соседней квартире дверь открыла пожилая женщина в халате. «Что вам нужно?» — спросила она подозрительно. «Мы ищем Леонору Дубинину. Она живет в 7-й квартире». «Как? Дубину? «Леонору Дубинину», — громче повторил Никитин. «Дубина у нас своя есть». «Какое странное имя», — произнесла женщина. «А вы, собственно, кто?» «Мы из милиции». «Ну да», — кивнула женщина. «Так я сразу и поняла. То есть вы хотите уединиться в этой квартире?» «Гражданка», — теряя терпение, произнес Аркадий. «Мы с вами тут не шутки шутим. Если в вашей голове только уединение крутится, то я могу предложить вам камеру для задержанных». «Да не знаю! Не знаю никакую вашу Дубинину!» — вспыхнула женщина. «Нет тут такой! В 7-й Зорин живет с женой Светой! Все, адью!» С этими словами она захлопнула дверь. «Мимо», — пробормотал Никитин, возвращая Варе записную книжку. «Не тот адрес. Ошибка какая-то». «Да, похоже, ошибка», — ответила Варя пунцовея. Они спустились во двор. Варвара была расстроена. «Будем искать другими способами», — подбодрил ее Никитин. Никитин задумался. Элеонора Дубинина исчезла сразу после убийства Краснова. Это не могло быть случайностью. Либо она испугалась, либо получила приказ скрыться. В любом случае, она была связана с бандой, и теперь нужно было найти ее любой ценой. «Варя», — сказал он, — «вы, может, еще что-нибудь вспомнить? Любые детали». «Дайте подумать». Варвара прикрыла глаза. «Она любила дорогие духи, французские, и у нее были тоненькие золотые часики». «Что еще?» «Говорила с легким акцентом, не московский говор». «Откуда могла быть?» «Не знаю, может, с юга или из-за границы». Постепенно складывался портрет загадочной женщины, которая могла быть ключом к разгадке. Но главное, он все еще думал об ордене в сумочке Варвары. Откуда у библиотекарши боевая награда? И почему она так откровенно лжет? Слишком много тайн окружало это дело, и каждая из них могла стать смертельной.